«Куда идем мы с «ты — это я»?» Когда Полина начала встречаться с Сережей, Лоле стало совсем грустно. Раньше, когда они возвращались из школы вдвоем, Лола рассказывала Полине всякое. Про то, что Олеська вообще никого не ценит и не уважает, кроме себя самой, даже свою подружайку Лу. Про то, как мама метнула в телевизор тарелку с супом, когда президент что-то не то сказал. Про то, что было бы здорово, если бы в магазине продавали бабочек, которых можно было расписывать вручную и отпускать. Хотя, конечно, все писали бы всякое гадкое, поэтому это такая себе идея. Однажды Полина сказала: «А тебе не кажется иногда, когда мы говорим, что это два великих писателя беседуют?» Лола ответила: «Да ну!» Полина засмеялась. Шел очень мелкий дождик, почти неощутимый. У них обеих намокли волосы. У Полины завелась кудряшка у лба. Лола посмотрела на нее, а потом почему-то смутилась и стала смотреть на фонарь у подъезда. Этот фонарь был похож на строгого доброго учителя, которого у них не было. То есть теперь был. Фонарь отлично справлялся с его ролью. Лола сказала Полине то, чего никому никогда не собиралась говорить. «Я верю, что мой ребенок будет великим человеком, когда он будет». «Так и будет. Это будет девочка. Должно быть больше великих девочек». В тот момент для Лолы не было никого важнее Полины, которая легонько сбила с кончика ее носа каплю и снова засмеялась. Кудряшка у ее лба засмеялась тоже. Лола хотела поцеловать эту кудряшку, но что-то ее удержало. Фонарь стоял, дождь моросил, и каждая капелька казалась искоркой, крошечной, но живой, потому что светилась. А через 2 недели, когда плаксивая погода сменилась сухой и выдержанной, Полина начала встречаться с Сережей. Он стал провожать ее, а точнее, шел вместе с ними все 3 квартала от школы до остановки автобуса, на котором Полина ехала домой. Большую часть дороги Лола шла с ними, мрачно размышляя, какой Сергей бесячий. Высоченный, лохматый, с белесыми бровями и ресницами, и редкими зубами, прямо-таки жившими под девизом «В этой жизни каждый сам за себя». Полина говорила: «Правда, у Сергея волосы очень красивые, волнистые, светлые». «Угу», — Лола представляла, как его бреют на лысо, как призывника. «И глаза у него такие бирюзовые. Под свитер его подходят, да?» «Да». «Толкнуть бы его под локоть в столовке, чтоб компот вылил на этот свитер, бирюзовый». «Тело атлета. На физре видела, видела?» Лола закатывала глаза. «Ну да, конечно. На физре побегать без футболки он любит. Не то что убогий колченогий Влад. Тот, кстати, тоже был недоволен Полининым выбором. Смотрел колючее и сопел обиженно». Пока они шли от школы, Сергей то и дело вмешивался в разговор. И всегда с таким подвохом, чтобы непременно выставить Лолу дурой. Один раз даже спросил: «Тебя, Шарапова, провожать вообще какой смысл? Ты ж бомжиха. Это все знают. Хочешь, докажу. Ты на какой улице живешь?» Шутка для 5 класса. Чтобы она не ответила, он должен был сказать: «Все нормальные люди живут в доме, а ты на улице, значит, бомжиха». «На которой нет бомжей», — злобно выпалила Лола. «Ты еще попробуй мне предложить доказать, что я не проститутка». «Да вот уж не стану. На тебя и бесплатно-то никто не позарится». «Ну да, конечно. Когда рядом идет такая женщина, как ты, Сережа, я точно проигрываю». Они переругивались, делая вид, что на самом деле никто не обижен, и Сергей даже нес не только Полинину сменку, но и Лолину. Правда, он часто вертел этими мешками, как нунчаками, пинал их, подбрасывал и ловил. А иногда и не ловил, и они летели на землю, в грязь. Но обычно парочка ворковала, а Лола просто шла рядом, как лишняя. Она привыкла к роли наблюдателя, и иногда за всю дорогу не говорила ни слова. Или, чтобы как-то уйти от всего происходящего, напевала себе под нос, иногда из современного. «Я — это ты, ты — это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам». Песня Мурата Насырова. Иногда из детства. «Куда идем мы с Пятачком? На мясокомбинат. Ты ножик взял? Конечно, нет. Тогда идем назад». Ей казалось, эти двое ее совсем не замечали, смеялись о чем-то своем. И золотистая голова Полины то и дело касалась плеча Сережи. Иногда Полина вспоминала о Лоле. Чаще всего в те моменты, когда Сережа позволял себе что-то такое, что ей не нравилось. Тогда она говорила, так чисто и радостно, Как ни крути, а так звонко и красиво у нее звучало только одно имя. «Лола! Лола! Ты здесь? Чего ты там притихла? Тебя там маньяк не похитил?» Сергей смотрел на Лолу, как будто впервые замечая, а потом кривился, но добавлял: «Шарапова, шевелись быстрее. Что ты как обкумаренная? Неужели домой не хочется?» Лола ускорялась, глядя на них несколько виновато. Задумалась. От школы до дома вела выложенная бетонными плитами дорожка, довольно раздолбанная и вся в трещинах. А вдоль нее деревья и фонари. Можно было пойти иначе, дворами. Сперва пройти мимо гаражей, потом завернуть за угол, и так выруливаешь прямо к Лолиному подъезду. «Дворами, мне кажется, ближе идти», — сказала Лола, просто чтобы что-то сказать. «Да ну, одинаково», — тут же возразил Сережа, тоже просто чтобы возразить. «Ближе, но страшно», — продолжала упираться Лола. «Мало ли что там». «И что там? Иди да проверь». «Да мало ли кто, маньяк может». «Лол, какой маньяк? Ты совсем дура. Сексуальный маньяк, не слышал?» «Сексуальный, ого! А ты-то чего испугалась в этой-то шапке?» Лола столько раз отбивала реплики Сережи, что давно должна была привыкнуть к его подколкам. Но тут ее терпение разошлось, как сломавшаяся застежка молнии. Лола решительно двинулась за гаражи. «Лол!» — на Полинин крик она даже не обернулась. Она шла так быстро, как могла, не глядя под ноги. Вступила в дерьмо, вспугнула отливавшего мужика, который промычал что-то бессвязное и, покачнувшись, уперся рукой в стену гаража. Обогнула эти чертовы жестяные будки, прошла вдоль стены дома и остановилась у подъезда, где принялась остервенело тереть ботинком о полумертвую рыжую траву. Не хотелось нести дерьмо в дом. «Лол!» Полина была удивлена, Сережа просто зол. «Так быстрее, я права!» — бросила Лола и быстро поднялась по ступенькам. «А ты, Герасимов, ходи дальше без шапки. Надеюсь, уши твои уродские когда-нибудь отморозятся и отвалятся. Лучше б член отвалился, ну и уши сойдут». Больше она не возвращалась домой с Полиной и Сергеем. Дожидалась, когда они уйдут, а потом шла одна, иногда сворачивая за гаражи. Никто не смел говорить ничего насчет ее шапки.